Глава 5. Известие о всаднике, предприимчивость Людмилы, неожиданное появление всадника, удивление его и Людмилы, Исаак, гнев его, жестокосердие, преступники, виселицы, молитва друзей. Почти в то же время, как случились описанные происшествия с Федором, Лелия пришла в память и мутными, умоляющими глазами смотрела на окружающих ее невольниц, которые старались исполнять все, что ей угодно. «Подруженьки мои, не знаете ли, что случилось с тем оруженосцем, который приезжал к стенам замка?» — спрашивала печально Лелия. Молчание было ответом. «Верю, его уже нет в живых. Злой Исаак погубил его. О, милый несравненный Федор, любезный юноша, если ты погиб, то и я жива не буду». И я не стану наслаждаться счастьем в мире, любоваться им и восхищаться созиданием его, продолжала Лелия голосом тихим, можно сказать, умирающим. Какое было состояние души девушки? Если бы можно было заглянуть в ее сердце, что бы нашли в нем? Животворила ли его любовь пылкая, благотворная? Одна из невольниц вышла из комнаты и через некоторое время возвратилась с печальным видом. «Госпожа, я узнала о всаднике», — сказала она. «Узнала? Жив ли он?» «Жив, но находится в замке в заточении. Исаак хочет умертвить его». «Умертвить его? Нет, этого не будет», — произнесла Лелия отчаянным голосом и продолжала как в безумии. «Подруженьки, скажите мне откровенно, хороша ли я?» «Прекрасно», — отвечали невольницы. «Давно я не наряжалась». «Принесите мне лучшее мое платье и оденьте. Я хочу полюбоваться собой». Невольницы вышли в другую комнату. Лелия продолжала. «Спасу тебя, мой несравненный Федор. Пожертвую моей непорочностью для твоей свободы. Пожертвую всем, только бы ты был благополучен». Возвратились невольницы. Лелия поспешно сбросила с себя прежнее платье, приказала подать ключевой воды, умылась и стала наряжаться в новое платье. Платье светло-голубой ткани, шитое серебряными узорами и окаймленное по подолу серебряной широкой бахромою, шло к лицу Лелии. Оно не закрывало плечики и грудь ее, как бы для того, чтобы все любовались их дивной, чудной, невыразимой красотой. На шею Лелия надела бриллиантовое ожерелье, а на голову бриллиантовое солнце. Ножки ее охватывались голубыми шелковыми сапожками, шитыми серебром. Одевшись, Лелия посмотрелась в зеркало и спросила с самодовольством, «Хороша ли я?» «Красавица», — отвечали в один голос невольницы, и это была правда. В голубом небесного цвета платье она была подобна неземной деве. Прелестное лицо, осеняемое шелковистыми черными волосами, небрежно падавшими на атласные плечики, придавало еще больше прелести. Одним словом, она была прелестна. Я не знаю, каким бы словом выразить красоту ее, у нас на русском языке нет такого слова. Что, если бы увидел ее Федор? В какой бы восторг пришел он? «Подруженьки!» «Пришлите ко мне Исаака», — сказала Лелия, и невольницы вышли. Красавица села на диван против зеркала и долго смотрелась в него. Потом на глазах у нее блеснули слезы, щеки мгновенно вспыхнули, она сказала печально. «Лелия, скоро тебя не будет. Скоро могила будет чертогом тебе и простой саван украшением твоих прелестей».